Иванович, сказала Вера, дрожа внутренно. Что с вами сегодня? Вы как будто... у вас есть что-то на уме. Он молча шел подле нее, о чем-то думая, а она боялась поднять на него глаза. Вы нездоровы сегодня, Вера Васильевна. Я лучше отложу до другого раза. Вы не ошиблись, я хотел поговорить с вами. Нет, Иван Иванович, сегодня. Что у вас такое, я хочу знать. Мне хотелось бы самой поговорить с вами. Может быть, я опоздала? Не могу стоять, я сяду, прибавила она, садясь на скамью. Он не заметил ни ее ужаса и тоски, ни ее слов, что она тоже готовилась поговорить с ним. Он был поглощен своей мыслью, а ее жгла догадка, что он узнал все и сейчас даст ей удар ножа, как Райский. «Ах, пусть! Скорее бы только все удары разом!» — шептала она. «Говорите же!» — сказала потом, мучаясь про себя вопросами, как и где мог он узнать. «Сегодня я шел сюда». «И что же? Говорите!» «Не могу, Вера Васильевна. Воля ваша...» «Не казните меня!» — едва шептала она. «Я люблю вас!» Начал он вдруг, воротясь к ней. «Ну, я знаю. И я вас тоже. Что за новость? Что же дальше? Вы слышали что-нибудь?» «Где? Что?» — спрашивал он, оглядываясь кругом и думая, что она слышит какой-нибудь шум. «Я ничего не слышу». Он заметил ее волнение, и вдруг у него захватило дух от радости. «Она проницательна. Угадала давно мою тайну и разделяет чувства. Волнуется, требует откровенного и короткого слова». Все это быстро пронеслось у него в голове. «Вы так благородны, прекрасны, Вера Васильевна, так чисты». «Ах!» — вскрикнула она отчаянным голосом. «Хотела встать и не могла. Вы ругаетесь надо мной. Ругайтесь, возьмите этот бич. Я стою. Но вы ли это, Иван Иванович?» Она с горьким изумлением и мольбой сложила перед ним руки. Он в страхе глядел на нее. «Она больна», — подумал он. «Вы нездоровы, Вера Васильевна. Простите меня, что я не вовремя затеял». «Разве не все равно, днем раньше, днем позже? Но все скажете же. Говорите же разом, сейчас. И я скажу, зачем я позвала вас сюда, в аллею». Его опять бросило в противную сторону. «Ужель это правда?» — едва сдерживаясь от радости, сказал он. «Что правда?» — спросила она, вслушиваясь в этот внезапный радостный тон. «Вы что-то другое хотите сказать, а не то, что я думала?» Покойнее прибавила она. «Нет, то самое, я полагаю». «Скажите же, перестаньте мучить меня». «Я вас люблю». Она поглядела на него и ждала. «Мы старые друзья», — сказала она. «И я вас?» «Нет, Вера Васильевна, люблю еще как женщину». Она вдруг выпрямилась и окаменела, почти не дыша. «Как первую женщину в целом мире. Если бы я смел мечтать, что вы хоть отчасти разделяете это чувство. Нет, это много, я не стою. Если одобряете его, как я надеялся, если не любите другого, то будьте моей лесной царицей, моей женой, и на земле не будет никого счастливее меня. Вот что я хотел сказать. И долго не смел. Хотел отложить это до ваших именин, но не выдержал и приехал, чтобы сегодня, в семейный праздник, в день рождения вашей сестры...» Она всплеснула руками над головой. «Иван Иванович!» — простонала она, падая к нему на руки. «Нет, это не радость», — сверкнула в нем. И он чувствовал, что волосы у него встают на голове. «Так не радуются». Он посадил ее на скамью. «Что с вами, Вера Васильевна? Вы или больны, или у вас большое горе?» Овладев собою, почти покойно спросил он. «Большое, Иван Иванович. Я умру». Что с вами? Говорите, ради бога. Что такое случилось? Вы сказали, что хотели говорить со мной. Стало быть, я нужен. Нет такого дела, которого бы я не сделал. Приказывайте, забудьте мою глупость. Что надо? Что надо сделать? Ничего не надо, шептала она. Мне надо сказать вам, бедный Иван Иванович, и вы, за что вы будете пить мою чашу, боже мой? Говорила она, глядя сухими глазами на небо. Ни молитвы, ни слез у меня нет. Что вы, Вера Васильевна? Что это, друг мой, за слова? Что за глубокое отчаяние? Зачем еще этот удар? Довольны без него. Знаете ли вы, кого любите? Говорила она, глядя на него точно спящими, безжизненными глазами, едва выговаривая слова. Он молчал, делая и отвергая догадки. Он бросил макинтош и отирал пот с лица. Он из этих слов видел, что его надежды разлетелись вдребезги. Понял, что Вера любит кого-то. Другого ничего он не видел, не предполагал. Он тяжело вздохнул и сидел неподвижно, ожидая объяснения. «Бедный друг мой», — сказала она, взяв его за руку. У него сердце сжалось от этих простых слов. Он почувствовал, что он в самом деле бедный. Ему было жаль себя, а еще больше жаль Веры. «Благодарю вас», — прошептал он, «еще не знаю, но предчувствую одно, что она ему принадлежать не может. Простите, я ничего не знал, Вера Васильевна. Внимание ваше дало мне надежду. Я дурак, больше ничего». Забудьте мое предложение и по-прежнему давайте мне только права друга, если стою, прибавил он, и голос на последнем слове у него упал. Не могу ли я помочь? Вы, кажется, ждали от меня услуги. Стоите ли? А я стою? Вы, Вера Васильевна, всегда будете стоять для меня так высоко. Я упала, бедный Иван Иванович, с этой высоты. И никто уж не поднимет меня. Хотите знать, куда я упала? Пойдемте. Вам сейчас будет легче.